Прохорова делает паузу. Из глубины зала раздается чей-то голос. «Только вы, Алевтина Федоровна». «Я не о себе говорю. Я говорю про весь наш коллектив. Мы были недостаточно бдительны. Операционная сестра Ветлугина сможет подтвердить, что Королев в некоторых нужных для него случаях давал ей неправильные указания. Например, в конце этого года, во время резекции легкого...» За окном урчит гром, вспыхивают молнии. Беснуется поздняя осенняя гроза. «Я предпочел бы обойтись без этих дешевых световых эффектов», говорит за спиной Саши молодой доктор Коля Великанов. Правда, как в плохой пьесе, глухой гром, стремительные голубые молнии, в зале полутемно, в бедной люстре под потолком из шести лампочек горят только три. Ветер вдруг изо всех сил толкает окно. Оно распахивается, повалив на пол цветочные горшки с бегонией и кактусами. Высокий лимон в маленьком, не по росту горшке, собрался было рухнуть, покачнулся, но раздумал и остался на месте. Саша хочет закрыть окно и долго не может справиться. Рамы рвутся у нее из рук. Встает Коля Великанов и на своих длинных ногах идет на помощь. Он обуздал окно, но уронил горшок с лимоном. На подоконнике и на полу у окна целое побоище. «Так плохо дело, что хоть пляши», — говорит он шепотом. «Да, плохо, так плохо, что хоть пляши». «На трибуну должны выйти товарищи и прямо, честно признаться в своих ошибках, признаться в своей слепоте и попустительстве. Сестра Поливанова всегда потакала Королеву. Пускай она перед всем коллективом скажет без утайки, как она помогала ему». За окном творится нечто несусветное. Дождь хлещет изо всех сил, переведет дух и снова потоками обрушивается на землю. Кажется, он хлещет по всей земле. «Господи!» — с отчаянием говорит доктор Филиппова. «А я без калош и без плаща. Только-только вылезла из гриппа». Перед Сашей сидит доктор Ткач, отличный хирург. Ему лет 60, наверное. Втянув голову в плечи, он слушает Прохорову. «А, вот, доктор Ткач! А вы что скажете? Вы работали рядом с Королевым. Почему вы не сигнализировали?» «Что мне делать?» — думает Саша и смотрит в окно, за которым буйствуют световые и шумовые эффекты. «Что мне делать? Лучше всего промолчать, но промолчать не дадут. Вызовут к трибуне и потребуют: говори. Надо придумать, что сказать. Думай, не думай, тут выбора нет. И будет ночь. В дверь позвонят, и войдут двое военных, тех самых, что она видела у Королева. Аня проснется, сядет на кровати, взглянет с ужасом. Они скинут на пол книги, выбросят из шкафа белье. Нет, ты этого не увидишь, тебя уведут. И Катька будет цепляться за твое платье и реветь в голос, ничего не понимая. Так, что ж она скажет? Что бы она ни сказала, Дмитрий Иванович ее не осудит. Он поймет, что она делала это ради детей. Но она, как она будет жить после этого? Говори, что знаешь, делай, что должно, а там будь, что будет. А что должно? Говори, что знаешь. Тяжелой поступью идет через зал доктор Ткач. Он идет шумно и страшно задыхаясь, как тот старик из Сухуми. Следом идет тишина. Все знают, что Королев спас его внучку. Случай был почти безнадежный. У Ткача дрожали руки, он не мог оперировать. Дмитрий Иванович взял нож у него из рук и сменил Бориса Львовича у операционного стола. Девочка выжила. Доктор Ткач долго стоит, не говоря ни слова. «Мы ждем. Вы что, онемели?» — спрашивает Прохорова. «Я уверен, что суд разберется и вынесет справедливый приговор. Надеюсь, что...» «Это не ответ, а уловка», — повышает голос Прохорова. «Вы заодно с врагом», — кричит Ветлугина.